Глава 4. Артем открыл портал и первым вошел в него. Я глянул на гомункула, у которого один кулак был неестественно увеличен. «Идем», — кивнул я ему, и мы вошли следом, оказавшись в заснеженной местности. Артем открыл еще один портал, затем еще. «На месте», — буркнул он, ежась от холода. Тут бушевала сильнейшая метель. «Вон! Там кровавый клон!» Он указал на ледяную гору в сотни метров поодаль. Я прищурился. Даже отсюда ощущалась гнетущая, давящая аура. Интересно, что же там такое? Во время ритуала поиска крови я довольно легко нашел все ритуальные предметы, договоры и бирку. Даже смог понять, что Ильяс использовал мою кровь для усиления своего концентратора. А вот кровавого клона я засек с большим трудом. И то смог увидеть лишь кровавую массу, а затем меня выбросило, а пол подо мной треснул. Такая обратная реакция может быть только в одном случае. Рядом с клоном есть что-то высшего ранга, может артефакт или какое-то существо. Поэтому я особо и не стремился соваться сюда. Конечно, с Васей шансы на получение кровавого клона были весьма большими, но я не хотел открывать ему такие секреты. «Давай начнем», — посмотрел я на Артема. Тот слегка дрожал от холода. В этой местности зима была далеко не обычной. Магический холод пронизывал всю округу. Лишь благодаря тому, что мое тело достигло ранга магистра, я мог спокойно его переносить. Артем же является лишь мастером, и ему приходится гораздо сложнее. «Я тебе тут нужен?» — хмуро спросил он. «Может, я пойду, а потом вернусь? У тебя же пространственный глаз с собой?» «С собой», — кивнул я. «Но всякое может случиться. У тебя нет согревающего артефакта?» «Нет», — буркнул Артем. «Давай тогда быстрее, а то я от холода помру». «Не помрешь, не бойся». Осмотревшись, я обнаружил ледяное плато где-то в 300 метрах справа. «Открой туда портал», — кивнул я в ту сторону. Артем выполнил мою просьбу. Мы переместились на новое место, и я принялся готовиться к ритуалу. Начертил ритуальный круг, нанес все нужные руны, после этого достал металлический куб с сердцем кровавого дьявола. Сам ингредиент выглядел совершенно непрезентабельно. Черный, сморщенный, словно давно высохший. Однако это сердце было бесценным, особенно для высшего ритуалиста. Ритуалисты Аэтерна называли подобные ингредиенты первородные. Любой такой ингредиент обладает одним важным свойством – он многоразовый. Если взять конкретно сердце кровавого дьявола, то оно способно выделять особый кровавый туман, который считается прекрасной высшей жертвой для любого ритуала, связанного с атрибутом крови. А если точнее, сердце кровавого дьявола превращает кровь высших существ в высококачественную жертву для ритуальной магии. Я поместил это сердце в самом центре ритуального круга. После этого достал пробирку с кровью высшего монстра, взял из своего тайника. Откупорив пробирку, я капля за каплей начал выливать кровь на сердце кровавого дьявола. После первой же капли сердце окрасилось в темно-алый, словно налилось жизнью. После второй оно начало слабо биться, а после третьей принялось выделять кровавый туман, который заволок всю площадь ритуального круга. «Превосходно!» — пробормотал я. «Не сказал бы», — стуча зубами, прокомментировал Артем. Не обратив на него внимания, я вгляделся в плотный кровавый туман, который поднялся на 10 сантиметров над землей. Он закрутился вокруг кровавого сердца. Я вытащил жезл и посмотрел на стоящего рядом гомункула. У того один кулак был сильно увеличен, его пальцы слились друг с другом и с запястьем, образовав мясистую кувалду. «Открывай», — кивнул я ему. Рука гомункула покрылась трещинами. Появились очертания пальцев, которые медленно один за другим раскрылись, высвобождая золотистый свет. Гомункул взял с собой мой внешний источник. «Ого», — пробормотал Артем, — «и такое есть у тебя». Не ответив ему, я хлопнул по своей барсетке. Из нее вылетели 5 ритуальных предметов, которые закрутились вокруг меня. Сейчас я собираюсь провести ритуал, который изначально имел ранг подмастерья и назывался просто «Призыв крови». Он необходим для того, чтобы зачищать после себя место битвы. Проводишь такой ритуал, и следов твоей крови нигде не остается. Вся она возвращается к тебе. Однако с помощью сердца кровавого дьявола я смогу провести этот ритуал на высшем ранге. По задумке он притянет кровавого клона. Соваться лично в то место, где содержится клон, я не собирался. Даже отсюда очевидно, что внутри слишком опасно. Я посмотрел на внешний источник и потянулся к нему, вытягивая энергию. Мое тело начало светиться. Отлично, можно приступать. Сосредоточился я и принялся читать заклинание. Оно было долгим и очень сложным. Кровавый туман в ритуальном круге начал быстрее крутиться и взмыл в небо, образовав столб, уходящий ввысь. Земля под ногами затряслась. От сердца кровавого дьявола разошлась мощнейшая аура высшего монстра. Но тут гомункул выпустил собственную ауру, и нам с Артемом стало полегче. Я продолжил читать заклинания и увидел, как ледяной холм вдали вдруг затрясся. На его поверхности одна за другой начали появляться трещины, а затем часть и вовсе с грохотом обвалилась вниз, вызвав огромную тучу снежной пыли. А затем я заметил кровавую кляксу, которая вылетела из недр этой горы и устремилась в нашу сторону. За мгновение она пересекла огромное расстояние и оказалась внутри ритуального круга. Сквозь кровавый туман я видел, как она зависла над сердцем кровавого дьявола, подобно гигантскому алому слизню. И вдруг раздался такой рев, от которого Артем тут же потерял сознание, а у меня из ушей потекла кровь. И то лишь благодаря тому, что нас защитил гомункул, без него мы бы оба погибли. Из горы вырвалось гигантское темно-фиолетовое щупальце, выбросив в небо ледяные обломки, некоторые из которых по размеру почти не уступали моему замку. Следом за первым появилось новое щупальце, затем еще одно и еще одно. Земля под ногами дрожала, рев становился все сильнее. Щупальца извивались в воздухе, и каждая из них испускала невероятно мощную энергию высшего ранга. Я, сжав зубы, наблюдал за этим. Давление было колоссальным. Гомункул прикладывал все силы, чтобы защитить нас с Артемом. Что странно, аура, исходящая от этих щупалец, показалась мне знакомой. От горы вдруг расползлась длинная кривая трещина. Из нее один за другим начали вылезать испуганные, голые гипнотитаны. В панике, размахивая руками, они побежали прочь. «Эти тут откуда?» — пробормотал я. «И почему снова гипнотитаны?» Однако времени на то, чтобы осознать увиденное, у меня не было. Щупальца вдруг устремились в нашу сторону. Я махнул жезлом и отменил ритуал. Тут же ощутил связь с кровавым клоном, точнее, с его зачатком. Хоть между нами и была связь, у меня не вышло отдать приказ. За эти 800 лет непонятное существо, которое создал Тимур, уже обрело собственные инстинкты. Но тут клякса сама задрожала, взлетела и устремилась обратно в сторону, откуда прилетела. Щупальца чуть замедлились при ее появлении, однако продолжили двигаться в мою сторону. И я наконец-то понял, чью ауру ощущаю. «Филипп!» — громко крикнул я, усиливая энергией свой голос. Тут же достал из пространственной сумки весьма массивную артефактную бочку, куда я поместил кровь и плоть Евграфа. Я захватил их, чтобы сделать для кровавого клона нормальное тело, если будет такая возможность. Открыв крышку бочки, я повторил: «Филипп!» Мне кажется, или щупальце замедлилось. «Филипп, это я, Руслан! Ты не узнаешь меня?» Щупальца уже были в десятках метров от нас. Гомункул дрожал всем телом, с трудом сдерживая мощь ужасной ауры. При этом он сжимал внешний источник, который тоже не самым лучшим образом воздействовал на него. «Филипп!» — крикнул я. «Это я, Руслан Юсупов!» На одном из щупалец вдруг образовался глаз с темно-фиолетовым зрачком. Он уставился прямо на меня. В этом глазе была злоба, бешенство, но не было ни капли разума. «Филипп, это я, Руслан!» Нервы были напряжены до предела. В таком хаотичном энергетическом поле невозможно создать портал. Даже моя пространственная игла просто разлетится на кусочки, если я попробую это сделать. Филипп совершенно не сдерживал всю свою мощь пятого шага. Или даже шестого, я пока не могу различать их. «Филипп», — повторил я. Каждый раз, когда я называю его имя, щупальце слегка замедляется, или мне это кажется. «Филипп, это я, Руслан. Руслан Юсупов. Ты помнишь меня? Твой сын Евграф, он со мной», — сказал я через силу. Было неприятно так обманывать. И вот щупальца наконец-то начали отступать. Они убрались обратно, откуда пришли. И только тогда я выдохнул. Когда ужасная давящая аура исчезла, на меня накатила слабость. Я с трудом удержался на ногах. «Вот же хрень», — пробормотал я. Затем посмотрел в ту сторону, куда убежали гипнотитаны. Даже заметил нескольких. Но с ними разберусь позже. Артем лежал без сознания и явно не был способен создать новый портал. Я достал пространственную иглу, но почти сразу убрал ее обратно. Мы находимся слишком далеко, и напрямую открыть портал в зал реликвии не получится. Поэтому я быстренько начертил ритуальный круг, который усиливал мою связь с печатью замка. Я провел ритуал и почувствовал, как едва заметная связь с печатью замка усилилась. Сосредоточившись на этой связи, я начал создавать прокол иглой. Пространство сильно сопротивлялось. «Гомункул, помоги!» — крикнул я. Страж появился рядом и резко ударил свободным кулаком перед собой. Воздух перед ним задрожал, а ледяная глыба в десятках метрах впереди нас взорвалась пылью. Своей мощью гомункул ослабил сопротивление пространства, и я смог создать прокол. «Возьми Артема и сердце», — велел я. «Только аккуратно, не повреди ничего». Гомункул быстро выполнил мой приказ, и мы оба вошли в портал. Только оказавшись в зале реликвии, я почувствовал себя в безопасности. Гомункул тут же отпустил внешний источник, который упал на пол и покатился, оставляя после себя сколы на камне. Ладонь стража сильно почернела и покрылась глубокими трещинами. Даже ему, высшему существу, тяжело долгое время держать внешний источник с энергией высшего ритуалиста. Кивнув ему, я забрал сердце кровавого дьявола. «Отнеси Артема в одну из пустых комнат», — велел я. Гомункул исчез, а я махнул жезлом и перенес внешний источник на один из пьедесталов, а затем убрал сердце в контейнер и поставил его на другой пьедестал. Сердце все еще было красным от избытка энергии. Но если я захочу еще раз провести ритуал, то вновь придется использовать кровь высшего монстра. Эх, впустую потратил довольно редкую кровь. Выйдя из ритуальной комнаты, я пошел по коридору и набрал Борислава. Он вновь не отвечал довольно долго. «Ну что такое?» — буркнул он. «Опять какие-то эликсиры нужны?» «Нет», — серьезно сказал я. «Я нашел Филиппа». «Что?» — удивился он. «Где?» Я ему кратко рассказал про кровавого клона и про мои попытки его достать. «Ничего себе!» — пробормотал Борислав. «Я не знал». «Слушай, я помню, был конфликт у Филиппа с Тимуром и Ильясом. Но в то время я был вовсю занят своей работой и не особо за этим следил». «Когда это случилось?» — спросил я. «Думаю, лет 200 назад. Да, где-то так. Если можешь, то позвони Коле. Он должен знать больше». «Спасибо, так и сделаю». Я отключился и набрал Шнайдера. В это время я уже дошел до своего кабинета и сел в кресло. Марго открыла дверь и вопросительно посмотрела на меня, но я покачал головой, и она тихо ушла. «Сейчас мне не до докладов». «Слушаю», — ответил Шнайдер. «Ты знаешь, где находится Филипп?» Он некоторое время не отвечал. «Не знаю, но предполагаю. Я нашел его внутри ледяной горы возле Карского моря». «Да, это бывшая лаборатория Тимура», — Шнайдер вздохнул. «Что с ним?» «Он превратился в безумного монстра. Расскажи, что знаешь». Секунд 10 он молчал. «Плохая там история», — наконец сказал он. «Лучше туда не лезть». «И все же расскажи», — потребовал я. «Это ведь Филипп, один из нас. Как так вышло, что он оказался в такой ситуации?» Я не стал ему говорить про кровавого клона. Чуть помедлив, Шнайдер все же заговорил. Лет 500 назад Тимур загорелся идеей создать школу магии крови. Он полностью ушел в это, взял множество учеников, и у него все получилось. Он нашел способ, как во время инициации получить источник магии крови. Я кивнул. В магии есть одно негласное правило. Если существует монстр, который владеет каким-то определенным атрибутом, то в теории и маг может овладеть этим атрибутом. То же самое случилось и с магией крови. Существовали монстры с атрибутом крови, однако люди тогда не могли найти способ инициации для создания кровавого источника, а Тимур с этим справился. К слову, подобная же ситуация сейчас со школой магии призыва. Все знают, что она возможна, однако никто не знает, как этого добиться. «Первыми магами крови были ученики Тимура», — продолжил Шнайдер. «Один из них впоследствии поднялся до высшего мага и набрал еще учеников. Около 200 лет назад ими был основан Орден Крови, в который вошли все три высших мага крови. И все они так или иначе были связаны с Тимуром. Тогда он чем-то горел и что-то изучал. И ему зачем-то потребовалась кровь высших метаморфов. Хм. Я уже немного понимаю в магии крови благодаря урокам с тремя мастерами. У метаморфов кровь гораздо более энергонасыщенная, чем у остальных магов. Поэтому я догадываюсь, зачем Тимуру понадобились высшие метаморфы». Шнайдер продолжал. «Тимур начал отлавливать высших метаморфов. А разумеется, не он сам, а его орден менталистов вместе с орденом крови. Туда же вмешался Ильяс, помогая Тимуру. Филипп, когда узнал, был в бешенстве, он же тогда был главой ордена метаморфов. Он ответил и убил немало высших магов. Насколько мне известно, он даже сильно ранил Ильяса. И последняя битва прошла в той лаборатории, именно там Филипп и сгинул. Я не знал, что он еще жив. То место стало проклятым, даже мне боязно туда соваться. Я вообще удивлен, что ты рискнул туда прийти». Я усмехнулся и не стал вдаваться в детали, рассказывая о ритуале призыва крови. «Я тебя понял, благодарю». «Лучше не суйся туда», — повторил Шнайдер и с усмешкой добавил. «Ты мне еще должен исцелить тело». «Как у тебя успехи?» — спросил я. «Нашел сердце дракона смерти?» «Да, оно и правда есть у церкви, но они наотрез отказываются даже рассматривать возможность его продажи. Возможно, мне придется силой захватить это сердце. Что ж, удачи тебе». Я отключился и откинулся на спинку стула. Теперь мне многое стало понятно. Скорее всего, Тимуру очень хотелось использовать мою кровь для создания кровавого клона. Ради этого он начал изучать магию крови и даже поспособствовал созданию отдельной школы магии. И, скорее всего, кровь высших метаморфов ему нужна была именно для исследований. Он что-то нащупал, однако ему потребовалась кровь с богатой жизненной энергией. Это не понравилось Филиппу, и он ответил. В итоге, конечно, Тимур выиграл, хотя вряд ли он думал, что Филипп останется жив. Да к тому же еще и поселится в его лаборатории. Я закинул в рот бублик и со вздохом поднялся. Ладно, раз у него еще остались какие-то зачатки разума, то этим нужно воспользоваться. И есть у меня одна довольно безумная идейка. Проблема в том, что сердце кровавого дьявола у меня всего на сутки. Завтра утром придется вернуть его. А нервировать императорский род и просить его на подольше мне не хочется, хотя мне есть что им предложить. поэтому придется действовать уже сегодня. Направившись на выход из кабинета, я вновь задумался, что в лаборатории Тимура делали гипнотитаны.